1952, 15А. Фундаментом нового мира является единение всего и всех и во всем. Мое царство, как броня, как защита, как крепость от стрел самости и своих, и чужих. На вершине достижений нет места ничему личному. Около себя собираю индивидуальности, оставившие свои цепи внизу. В оковах не подняться ко мне – это знак чуда. Ничто так не мешает реализации полной власти, как сомнение. Сама сущность самости восстает против высших атрибутов духа. Запомните, голос сомнения – голос самости и личности. Так и смотрите на них, как на когти паяца, стремящегося стянуть вас вниз в свою сферу выявления. Остерегайтесь сомнения, оно имеет много степеней. Говорю уже о высших степенях. Не в моей силе сомневаетесь, но в себе.